Глава 14. Рада. «И с чего тут начинать?» – спросила Лера, открывая дверь в квартиру и отбегая назад. Через порог вода потекла в подъезд. «А хрен его знает», – честно ответила я, крепко держа в руках серканчика. Мой маленький отважный мужчина был спасен. Его отдали мокрого, грязного и испуганного. Прошло несколько часов перед тем, как пожарные позволили жильцам вернуться в квартиры. И вроде бы по сравнению с другими я отделалась легким испугом, настроение было максимально на нуле. Но придется переклеить обои, где-то пострадала мебель, часть техники. Это же ерунда по сравнению с тем, что у других остались только стены. «Давайте воду соберем для начала», – предложила Валя, приобнимая меня. «А для конца?» — хмыкнула Лерка. — Откроем окна, чтобы просыхало. — Но больше ничего и не остается, — согласилась я. — Подержи. Передала серканчика Вале, сняла обувь. — Ну а что вы на меня так смотрите? — спросила я. — Туфли дорогие, а ноги бесплатные. Лерка хохотнула и принялась расшнуровывать кеды. — Надо будет потом полечиться чем-то горячительным. — Да, — согласилась я. Взрослая, самостоятельная Рада сейчас как никогда хотела помощи, поддержки и тепла. Чтобы забраться в теплую постель, свернуться калачиком и лежать, пока все не станет вновь хорошо. А еще гладили по голове и кормили вкусняшками. «Начнем», — произнесла обреченно, переступая порог и ступая в холодную воду. «Мать!» — Лерка дернула меня за руку. «Где у тебя щиток? Ты бы выключила электричество, мало ли?» Весь подъезд обесточили на несколько дней. «Ну ладно», — согласилась подруга, идя за мной, ахая и матерясь сквозь зубы. «Давайте быстро соберем воду и к Вале». «А почему ко мне?» — возмутилась она. «Нет, я точно не против, чтобы Лера пожила у меня». «Потому что у тебя никого нет дома, а у меня маман с проверкой на неделю». «О, боже!» — ужаснулась Валя. «Сочувствую». Пока девочки осматривали масштаб бедствия, я подготавливала рабочий инвентарь. «У меня только одно ведро и тазик». «Нормально, неси тряпки». Вместо тряпок я выдала подругам махровые полотенца. «Они лучше впитывают», — пояснила я, усаживая Серкана на диван. «Побудь хорошим мальчиком», — попросила, — «посиди спокойно». Конечно, он меня так и понял. Я не успела сделать шаг, как чихуашка сиганул с края дивана, словно с обрыва, поднимая брызги и звонко лая. «Ну ты и Сережа», — проворчала Лера. «Рад, неси еще одно полотенце». Через минуту Серкан сидел в переноске, не переставая лаять. А полаять было на что? Голоса, грохот, шаги. «Можно я его придушу?» Пыхтя и краснея, Лерка ползала по полу, подгоняя воду к открытой балконной двери. «Знаешь», — рявкнула она, взглянув на собаку, «что-то зря мы радовались твоему спасению». «Не зря», — Валя выдохнула, растирая нос. «Так бы и его еще пришлось хоронить». Лерка выпрямилась, вытаращила глаза, посмотрела на меня выразительно и расхохоталась, пугая Серкана и заражая меня безудержным смехом. А потом поминки. 3 дня, 9, 40. «Не зря говорят, в тихом омуте черти водятся. Вот!» Лера мотнула мокрой тряпкой. «Валечка, очередное доказательство!» «Работаем, работаем, девочки!» Валя властно взмахнула рукой. «Нам надо успеть до 11. «Почему до 11?» – спросила я, прерываемая лаем Серкана. «А у меня, кроме пельменей, в холодильнике ничего нет. Знаете, оказывается, если в доме нет мужика, то можно и не готовить». «Воистину», – подтвердила Лера. «Знаю», – прохрипела я, ползая на коленях. «Но его отсутствие одновременно и хорошо, и плохо», – поддержала Валя. «Так бы мы сейчас только показывали пальчиками, что делать, а наши мужья с тряпками корячились на полу». Заявление Вали невольно вызвало у меня улыбку. «Скорее было бы наоборот», — ответила Лера. И я была с ней согласна. Немиров плюс тряпка — это действительно смешно. Как я не селилась, так и не представила Давида за физическим трудом. Безусловно, он занимался в тренажерном зале, но точно никаких протечек или ремонтов. Приводить квартиру в относительный порядок мы закончили глубоко за полночь. Приехали к Вале, и нам хватило сил сварить пельмени, принять душ и упасть в постель. Даже Серканчик ни разу не пискнул, отрубившись еще на стадии уборки. Так как Лера планировала встать раньше всех, она легла на диване в гостиной, а мы с Валей в спальне. Проснулась я от чувства тревоги и навязчивой идеи, что что-то забыла. «Черт!» – прошипела я, схватившись за голову и сцепив зубы. «Таблетки!» Я взглянула на спящую подругу, аккуратно откинула одеяло. «Тихо, Серкан, тихо!» – шептала, взяв на руки обеспокоенного моим подъемом собачонка. «Уф!» – взвизгнул он, чувствуя раннюю прогулку. «Ну ты, Сережа!» Свободной рукой я схватила одежду и выбежала из комнаты. На кухне громыхала кофемашина. «А ты что встала?» – спросила Лера, выйдя из ванной. «Таблетки!» – бросила я, вручая Серкана ей в руки. «Я быстро, только умыться!» «Рад, и я спешу!» «Поверь, не так, как я!» Через 20 минут я стояла в аптеке. «И воду, пожалуйста!» К мыслям о том, как долго будет просыхать квартира и сколько денег нужно будет вложить вновь, прибавился страх забеременеть. Я хотела детей и мечтала о них в браке. Только Слава прекрасно справился с корректировкой моих желаний. В какой-то момент мелькнула мысль забросить таблетки на заднее сиденье, забыть о них. Мне 33. Есть своя жилплощадь, дело, родители, которые страстно желают стать бабушкой и дедушкой уже 5 лет. Нет, не смогу. Я не настолько отчаялась, чтобы рожать ребенка от случайного мужчины. На работе я предупредила, что буду после обеда. Вернулась в квартиру, оценить ущерб трезвым взглядом. «Ну нет!» – захныкала, замечая, как из-под двери сочится тонкая струйка. «Нет, нет, нет!» – открыла дверь и интуитивно подняла переноску с Серканом повыше. За ночь по стенам вновь натекла вода. «Рада!» «Ты не вовремя!» – рыкнула я, прекрасно зная, кто сейчас стоит за моей спиной. «Рада, что случилось?» Вместе со словами на меня рухнуло огромное тело, гробастое в объятия и дыша на ухо, словно сумасшедший. «Моя девочка, моя сладкая девочка!» «Я сейчас уроню Серкана!» – пожаловалась я. «Да демон с ним!» – отозвался Давид. «Ты больной!» – произнесла я обреченно. Немиров крутил меня, как игрушку, проходясь по телу ладонями. «Мы уже выяснили этот вопрос», — отозвался он, разворачивая меня к себе лицом и удовлетворенно замечая. «С тобой все в порядке?» «Со мной — да». Забыв о сохранности обуви, я прошлепала в гостиную, поставила переноску с Серканом на диван. «Честно? Мне хотелось плакать, рыдать, пинать воду и выть». И эта реакция была лишь частично на очередной потоп. Не покидало чувство, будто я предала себя, а с появлением Немирова оно усилилось. «Ты долго будешь стоять в ледяной воде?» Раздраженный голос заставил меня проморгаться, растереть глаза, сделать вид, словно они чешутся. «Слава богу, горячую тут не подают», — произнесла я. «Давай без шуточек». Немиров, словно лайнер, рассекал воду, совершенно не заботясь о том, что его явно дорогие туфли придут в непригодность. «А похоже, что я хочу шутить?» «На диван залезай». «Чего?» «На диван залезай». «Зачем?» «Не беси меня, женщина!» – прорычал Давид, приближаясь ко мне, подхватывая на руки и усаживая на изголовье. «Ты что делаешь? Я же в обуви». «А ты реально думаешь, что такая мелочь навредит обивке?» «Мне убираться надо!» Огромный палец оказался у моего лица. «Сиди тут!» Сказал как угрозу. «Но сиди!» Немиров продолжал разгонять волны, обходя квартиру и параллельно разговаривая с кем-то. «Давай сразу с пяток, ребят. Как можно быстрее. И пушки захватите. Жду». «И долго мне тут сидеть?» Спросила, когда он встал передо мной, убирая телефон в карман брюк. «Вещи собирай». «Какие?» «Какие тебе нужны?» «Мне?» «Рада. Что сложного, я спросил. Тебе нужно собрать вещи. Жить в квартире ближайшие пару недель точно нельзя. Это минимальный срок. Если не отпадет штукатурка и не вздуется пол. Есть чемодан, сумка?» «Чемодан в кладовке». «Отлично». Я продолжала наблюдать за мужчиной. Он вел себя так уверенно. «Да нагло!» «Ты вещи мои будешь собирать?» Спросила я с приторной улыбкой на губах, когда он громыхнул чемоданом о журнальный столик. Надо? Соберу. Я сама, сказала я, спрыгивая с дивана и поднимая брызги. Рада. Немиров покачал головой. 33 года, Рада, огрызнулась я. Зачем ты пришел? Спросила. И вообще, в первую очередь нужно собрать воду. Этим займутся люди. Я непонимающе посмотрела на мужчину. Люди? Люди, да. Через час тут будет бригада осушителей, или как их называют. Я никого не приглашала. И я приглашал. Спасибо, произнесла неспешно. Это дорого? У меня возник закономерный вопрос. Это не должно тебя касаться, платить мне. А что я буду должна взамен? А почему я должен что-то просить? Собирай вещи, ты стоишь в холодной воде, напомнил он. Сейчас лето. Собирай вещи. Интересно, на что он рассчитывал? Я поглядывала на мужчину. Немиров, как ни в чем не бывало, присел на край тумбы под телевизор, взглянул на меня недовольно. «Я не тороплюсь, если что», – съязвил, продемонстрировав шикарные белые зубы в улыбке оскаля. Сборы я начала с одежды. «Тебя не ждут в клубе?» – уточнила у Давида. «Нет». «Понятно». «Обувь», – напомнил, когда я отправилась в ванную за косметикой. «Угу». «Документы взяла?» «Да, папочка». «Моя умная девочка», – похвалил меня, когда я закрыла чемодан. «Недоразумение свое не забудь». А ведь он был прав. За все это время я ни разу не вспомнила о Серкане, да и песик подозрительно притих. Я молча взяла переноску с питомцем. «На выход», — Немиров указал на дверь. «А как же те, кто поможет? Ребята? Бригада?» «Я их встречу. Отвезу вас домой и вернусь». «К кому домой?» — поинтересовалась я. «К себе». Он уверенно обошел меня, неся чемодан и забрав переноску с Серканом, будто так все и должно быть, будто мы уже все обговорили, и я почему-то дала согласие. «Прости, а почему я должна ехать к тебе?» Я остановилась на лестничной площадке. «Нет, я благодарна за помощь, очень благодарна. Но жить с тобой?» «А что не так?» – спросил, делая акцент на моей странности. «Ведь все остальные так и делают». Соглашаются жить с малознакомыми людьми. Ну, все? А чуть точнее. Ты действительно не понимаешь? Нет. Он покачал головой. Не притворяйся дурачком. Им ты точно не являешься. Спасибо. Немиров толкнул дверь на улицу и повел к выходу с территории. У вас тут строго. Пришлось оставить автомобиль у въезда. Да, но моя машина там. Я указала на парковочные места. «Отлично. Позже сможешь ее забрать. А вообще мне не нравится, на чем ты передвигаешься». «Да ты что?» – удивилась я. «Сколько там подушек безопасности?» «Понятия не имею», – ответила я, семеня за Давидом и хлюпая мокрыми туфлями. «Судя по комплектации, не больше 4 на весь салон». «И что?» «Нужно сменить». «Ты мне сменишь?» «Я». «Нам не повезло». «А ты сомневалась?» Немиров остановился у внедорожника, поддержав тон разговора. «Да нет, конечно». Ему не составило особого труда закинуть чемодан в багажник и достать из него сухую пару обуви и носки. «Я предусмотрительный», — сказал он. Переобувшись, мужчина достал черную папку с заднего сиденья. «Держи». «И что это?» «Доказательство моих серьезных намерений». Я взглянула на мужчину из-под лобья, достала бумаги, мельком оценила содержимое и не могла не спросить. «Немиров, ты больной?» «Это же риторический вопрос», — отозвался он. «Нет, это утверждение. Здоровый не привезет дарственную на дом после первого секса». «А после второго?» — спросил Немиров, протягивая руки. «Как ты относишься к сексу в авто? Чёрта сверху. Отъедем в безлюдное место или...» «Спасибо, откажусь». «Почему?» Он обнимал меня за талию. Папка с документами служила преградой. «Потому». Давид развернул меня, закрыл с собой солнце и смотрел с улыбкой. «Никогда не любил вредных женщин и тех, что все сами». «А теперь полюбил?» Я задала глупый вопрос. «О какой любви могла быть речь? Мы что, дети? В любовь можно верить, когда тебе едва-едва за 20, а после глупо». «Наверное». Он пожал огромными плечами. «Я не особо знаком с этим чувством. Живу на свете уже 100 лет, а про любовь только слышал». «Поганое чувство. Не советую», — ответила я, отступая и избавляясь от близости. «Ну вот и проверим, что это за зверь такой». «Ясно. Повторяться не буду, но доктора лучше посетить». Я вручила Давиду папку. «Я не буду жить у тебя». «У тебя?» Он хотел показать документ. Я его остановила. «Не знаю, что творится в твоей голове, чтобы сделать подобную вещь», развела руками, показывая степень своей озадаченности, и попыталась вытащить из багажника чемодан. «Нет». «Немирову не стоило усилий остановить». «Мы сейчас поговорим». «Хорошо», — согласилась я, прекрасно понимая, что мне одной не справиться с таким амбалом. И вступать в схватку за собственный чемодан с мужчиной 2-метрового роста — идиотское решение. «Я слушаю». Серкан продолжал тихо сидеть в переноске. Его присутствие выдавали поблескивающие, испуганные глазки. «Ты не верти хорошеньким носиком, Рада». Мне захотелось закатить глаза от тона, с которым Давид говорил. «Дом – гарантия моих самых серьезных намерений. Позже я открою счет, где будет лежать сумма, обеспечивающая твое будущее». «Позже это когда?» – не смогла не спросить, но ведь реально нужно было промолчать. «Когда ты будешь беременна». Пфф. Воздух со свистом вышел из легких. «Давид, я выпила таблетку». Как же я боялась произнести эти слова. Мне не нужны гарантии. У меня есть своя недвижимость. И когда я встречу человека, от которого захочу детей, надеюсь, у меня уже будет финансовая свобода. Я признаю, что ты красивый мужчина, шикарный в сексе. Надеюсь, этого признания тебе будет достаточно, чтобы успокоить самолюбие. Спасибо за помощь. Я воспользовалась замешательством Немирова, достала чемодан, устроила на нем переноску и поспешила вернуться на территорию жилого комплекса, громыхая пластиковыми колесиками по асфальту. «Это больно». Давид догнал меня и шел рядом, не позаботившись о том, чтобы закрыть машину. «Мне жаль». «Очень больно». Я позволила себе взгляд на мужчину. Он был потерян, другим, уязвимым, что не вязалось с образом Немирова. «Слушай». «Нет, наверное, я слишком мягок с тобой», — заявил он. «Тебе нельзя давать думать». «Интересно», — хмыкнула я, продолжая идти. «Зачем, в принципе, женщине думать?» «Незачем, если рядом есть мужчина». «Тяжелый случай», — пробормотала я. «Давид, если тебе нужна помощь психолога, я могу дать контакт. Отличный специалист. Она вытащила меня после развода. Ты можешь спросить, зачем я это говорю?» «Не вызвать жалость. Хочу, чтобы ты понял, насколько она офигенная. И, кстати, блондинка. Мне требовалось его уколоть. И чем больнее, тем лучше. Я не хотела вновь погрязать в отношениях, даже таких странных и неуместных. Быть зависимой, приложением. Надеяться на пресловутое женское счастье, а получить кусок дерьма, преподнесенный как норму. Или еще лучше, застать мужчину с блондинкой в кабинете, на заднем сиденье авто, в подсобке или в собственной постели. Самое то для поднятия самооценки». «Подкол защитом. Крепнет во мне чувство, что про блондинок я буду слушать еще 50 лет. Когда мы остановились около моей машины, Немиров не спешил помогать. Я открыла багажник, он встал, закрыв его собой. «Так нельзя. Это одержимость». «Верно», — согласился мужчина. «Одержимость чистой воды. Но по-другому я не смогу. Природа не позволит». «Так куда ты собралась, Рада?» «К родителям», — ответила я без раздумий. «У меня просто не было другого варианта. Остаться у кого-то из подруг на 2-3 недели было слишком круто. Я так привыкла жить одна. Могла встать, когда хотела, вернуться в любое время, греметь на кухне или шуметь в ванной. Кажется, я погорячилась желанием остановиться у родителей. Там моему привычному образу жизни придет конец. В гостиницу, — поправилась я. Хостел, съемную квартиру, не хочу никого утруждать. И мне нужно время понять, что делать дальше». «Ну да», — согласился мужчина. С него слетела привычная наглость. В В тоне и взгляде мелькала обреченность, или я ее придумала. Он недолго размышлял о чем-то. «Я знаю отличное место». «Не сомневаюсь», — усмехнулась я. «Там примут с собакой». То, что мне могут отказать из-за Серкана, не учла. И я уже сталкивалась с табуном животных. А цена, как называется, поинтересовалась я, доставая из сумочки телефон. Я не видела смысла отказываться от хорошего варианта, даже пусть его предложил Немиров. «Это же не твоя гостиница», — уточнила я на всякий случай. «Нет, мне хватает клуба и другого по мелочи». «Хорошо. Так как называется? Я посмотрю цены». «Не помню. Я покажу, как добраться. И по пути оценю состояние твоей машины».